Мы шли до самой темноты, надеясь набрести хоть на пятачок относительно сухого места. Ничего подобного, шиш-два-у. Стемнело окончательно, передвижение стало вообще невозможным, и мы остановились. По колено в воде, под дождем. «Что ж», — вздохнул я в темноту, — «надо располагаться на ночлег». Ответом было вдумчивое сопение и неясные реплики. Потом Валька Северцева спросила: «А как? Коль, возьми куртку, тебе же холодно». «Ничего», — ответил Самодуров, — «все в норме». «Разбираем остатки мяса», — скомандовал я. «Никто не потерялся?» «Больно, блин», — отозвался Бен хнычущим голосом. «Очень, я рот-то еле открываю, а тут есть надо». «Не ешь», — бесчувственно заметил Олег Фирсов. Мясо я различал плохо, и слава богу, на ощупь оно стало склизким, даже когда я промыл его в воде. Танюшка с плюханьем подошла ко мне, жуя на ходу. Я протянул ей половину куска, которую не успел сживать. «Хочешь?» «Нет, ешь», — она помотала головой. «Ну что, нам кажется, правда тут спать?» Я запихнул остаток мяса в рот и, наклонившись, сполоснул пальцы. Передернул невольно плечами. «Не кажется, Тань, а точно. Такой жуткой ночевки у меня до сих пор не было. Мы не спали и не бодрствовали. К счастью, вокруг росло множество кустов, плотных, как матрасы. Мы просто ложились на них, раскинув руки крестом. Сверху лило и капало. Кусты постепенно разъезжались под тяжестью тел. Минут через 10 просыпаешься от тошнотного чувства падения и меняешь место. Прошлая ночь казалась теперь верхом удобства. Окружающее превратилось в тягостный дурной сон. Помню, что Бен начал подвывать часа в 2. Он бродил вокруг по воде и издавал звуки, при которых у меня возникали стойкие ассоциации с призраком. Его вяло ругали и одновременно жалели. Я слышал сквозь дремуш, как Бен плаксиво заорал: «Да сделайте что-нибудь!» Открыл глаза и обнаружил, что постепенно и неохотно начинает расцветать. Дождь прекратился, но небо по-прежнему скрывали тучи. Хотелось есть. Бену разнесло щеку. Судя по всему, он уже успел пореветь как следует, только и следовало его открытый рот. Рядом с заинтересованным видом стоял Саня. Я потащился чистить зубы, попутно сломав веточку и разлохматив ее кончик. «Надо драть», — сказал Саня, снова и снова промывая и вытирая свой складник. Бен, пританцовывающий на месте, неистово закивал. Он, судя по всему, был согласен с чем угодно, лишь бы прекратить эту боль. «Чем?» — спросила Ольга. «Подрежу десну», — невозмутимо сказал Саня. «Ник», — окликнул он Кольку, — «дай свой нож». Колька подошел, доставая из ножен охотничий нож. Санек жестом фокусника открыл на ножнах клещи для гильз. «Господи!» — Ольга поморщилась. «Да я сам все сделаю!» — Саня пощелкал клещами, повернувшись к Бену. «Ну как, рвем?» Бен снова закивал со скоростью дятла. «Подержите его!» Я, если честно, отвернулся. Бен замычал, Санек что-то буркнул, потом послышался отчетливый хруст. Мычание перешло в вопль, тут же оборвавшийся. По звукам ощущение было такое, словно Бена прирезали. Я повернулся. Бен отплевывался струйками крови, но лицо у него было счастливое. «Перестает быть!» — радостно объявил он и снова сплюнул в воду. К быстро расходящемуся кровавому пятну плыла пиявка. Саня с интересом рассматривал, держа в отставленной руке щипцы с зубом. Можно было различить, что зуб с солидным дуплом. «Регулярно посещайте стоматолога», — сообщил Саня и подал зуб Бену. «На, проденешь нитку и будешь носить на шее». Бен шарахнулся от зуба, как от змеи. Продолжая сплевывать, наклонился к воде, пополоскать рот, но Олька не поленилась отвесить ему пинка. «Инфекцию занесешь, дебил! Подожди до стоянки, кипяченой прополощешь!» «Жрать вообще нечего», — доложила Ленка Власенкова, мало обращавшая внимание на страдания Бена и операции Сани. «Придется харчить дары природы», — сказал Андрюшка Альхимович. «Вон рогоза сколько кругом». Ближе к вечеру местность пошла на подъем, стала по суше, появились сосенки, а потом нашим глазам открылась озерная гладь. Узкое лесное озеро в рамке лесов лежало перед нами, как брошенный в зеленый бархат клинок. Вдали было видно, что это озеро узкой протокой переходит в еще одно. «Не помню такого», — сказал Андрей. Он стоял рядом со мной, и его лицо отражало настоящее смятение. «Не помню, чтобы в Мещере были такие озера». «Отдохнем здесь», — со вздохом сказал я, тяжело сбрасывая на траву скатки и ремни. Как по заказу, в центре неба, прямо над головами, в зените возникло круглое пронзительно-голубое пятно, похожее на глаз, и пошло расширяться во все стороны странно и красиво. Плеснуло солнцем, и вот уже небо над нами полностью чистое, насколько видит глаз. В лесу обрадованно заорали птицы, и я также обрадованно крикнул: «Собираем дрова!» Собрали не только дрова, отыскались грибы и щавель. А Игорек Мордвинцев, появившийся последним, приволок здоровенного леня, встреченного восторженными воплями. Сырые дрова не желали гореть, но после упорных долгих усилий занялись целых два костра. Один для нас и готовки, второй для сушки вымокшего. В первую очередь одеял. Как обычно бывает с сырыми дровами, костер давал много жара. По краю забулькали котелки с супом, и Ленка Власенкова уже досадовала, что нет большого котла. Леня обмазывали глиной. «Соль кончилась!» «Да кинь мне нож, я свой на ремне забыл!» «А что, тут неплохо вообще-то!» «Слушайте анекдот!» «Ну, еще бы постираться!» «А у меня носки поехали!» «А вот, интересно, а когда кончатся эти болота?» «А как мы на ту сторону попадем?» «А я вот думаю, лучше б тут не задерживаться». Солнце садилось в воду. От него легла по воде алая дорожка. Местами играла рыба. На противоположном берегу озера появилось небольшое стадо оленей. Они спустились на водопой. «Сколько же тут все-таки живности!» — немного удивленно произнесла Кристина. Она сидела, привалившись спиной и затылком к спине и затылку севера. «И ради бога, мальчишки, ни слова об охоте!» Колька Самодуров, уже открывший рот, захлопнул его с отчетливым стуком. Все засмеялись. «Ну, значит, — философски решил Андрюшка Соколов, — мы не такие уж и голодные. Щусина, прекрати плеваться!» «Ему нужно!» — вступилась Олька, пододвигая ближе к огню ноги и шевеля пальцами. Наша медсестра уже успела подсунуть что-то для полоскания, чем Бен и плевался. Разговора в целом не получилось. Прошлые две ночи навалились на нас, как только мы поели. Едва перетаскивая самих себя, мы начали устраиваться на ночлег у костров, заворачиваясь в высохшие, жесткие и горячие одеяла. У меня вяло шевельнулась мысль, что надо бы расставить часовых, но внезапно не стало сил даже ворочить языком. Хотелось надеяться, что болота кончились, но слабо в это верилось. Впрочем, это и не беспокоило почти совсем. Я так намотался, что уснул, даже не устроившись толком.